«Заживет», — отмахнулся Коля и стал оглядываться по сторонам. «Надо отдохнуть полчаса», — поморщился я и уселся на асфальт. «Что так долго ехал в Питер, Коля?» «Так это», — вдруг растерялся он, — «ты, вы же, сами запретили разговаривать о вас. Вот я и ждал около академии». «Ох», — вздохнул я, понимая всю подоплеку. «Разговаривать, обсуждать, Коля, а спросить обо мне мог?» «Ну, я не знал». Коля снова оглянулся и добавил: «Огонь Дагановские уехали, они следили за вами». «Ага, где повар?» — спросил Слон, стараясь на нас не смотреть, но его глаза нет-нет, докосились на мое пальто. «Теперь я вместо него», — ощерился я, а Слон вздрогнул. «Покажешь его схрон и расскажешь о его делах». «Господин», — Коля указал в обе стороны переулка, — «кажется, нас окружают». Оглянулся, собрал крохи магии, что успел восстановить в резерве, и запустил заклинание разведчик. Жандармы были повсюду. Глава 21. Жандармы перекрыли дороги вокруг кладбища. Везде стояли машины и люди с оружием. Усиленные магами отряды сужали кольцо. Заклинание разведчик принесло эту информацию и развеялось. Мой резерв снова опустошился. «Через пару минут будут здесь», — сообщил я Коле и повел головой в сторону входа в переулок. Мои мысли заметались тараканами, когда неожиданно включили свет. Взгляд заскользил по стенам переулка, но ни дверей, ни окон не увидел. В который раз за последнее время мне пришлось решать вопрос, что делать. Прав классик, извечный вопрос. «Не хочу в тюрьму», — всхлипнув, внезапно дернулся Слон. Его глаза сверкнули безумием, и он попытался оттолкнуть Николая. «Я прорвусь, Коля, руби его», — только и успел я сказать, но Николай среагировал моментально. Кулак слуги пришелся четко в челюсть мелкому хулигану, и тот, закатив глаза, рухнул на грязный асфальт. «Кидай его к мусорному баку», — приказал я, рядом со мной. Слова отзвучали, и я, подавая пример, уселся между двумя контейнерами из зеленого пластика. Запах нечистот усилился. Кто-то выкинул, должно быть, целый мешок яблок, от забродивших фруктов засвербело в носу. «Сам рядом садись и следи, чтобы он молчал», — дал я указание, когда Слон привалился рядом со мной. Коля влез в небольшую, по сути, щель, уселся на гопника и застыл. Я тем временем забрал магическую силу из родового кольца щита. «Коля», — я повернулся к слуге, и он преданно уставился на меня, — «ты мне доверяешь?» «Да», — моргнул он. «Тогда расслабься и ничего не бойся», — я положил ладонь ему на лоб, — «я все починю». «Да я не бо...» Николай не договорил, его веки опустились, а слова притихли и оборвались, будто я подкрутил громкостью радио. Мой слуга, а по сути, гигантская батарейка магической силы, впал в летаргический сон. Не хотел этого делать, но выбора не осталось. В кольце-щите совсем крохи оставались. Совсем рядом раздались голоса жандармов. Послышались их шаги. Они приближались все ближе и ближе. «Еще чуть, и они увидят нас». Заем силы закончился. Я оборвал его так, чтобы смочь вернуть Колю к жизни. Рискованная операция, на самом деле. Если взять больше, то он умрет окончательно. Но у нас нет выбора. Федя прислал фотки, раздался голос жандарма: «Там все раскурочено, всюду кровь и гильзы, но ни одного тела». «Да ладно», — отвечал ему другой голос. «Я тебе говорю, Михалыч приказал прочесать весь район, они не могли уйти далеко». Два жандарма остановились около нас, прямо напротив. Баки колыхнулись. Заскрипели петли крышек. Жандармы заглянули в каждый контейнер. Один страховал с автоматом, а второй совал туда голову. Поморщились от вони. Никого не нашли и, хлопнув крышками, пошли дальше. Семен написал, что там следов магии море, но не могут найти остаточный фон. Снова особый отдел нас задолбает. Жандармы ушли, а я смог пошевелиться. Аура раскрылась и стала впитывать в себя силу, восстанавливать резерв. Пленка заклинания иллюзий места моргнула, но осталась на месте. Не думал, что простейший фокус когда-нибудь пригодится. Научился ему на ярмарке в Афинах. Заезжий волшебник умудрялся исчезать так, что даже мы, маги, не могли его найти. А весь секрет состоял в том, чтобы не двигаться. Абсолютно. Тогда иллюзия ложилась прекрасно, и различить мага или его магию не выходило. Но стоило шевельнуться, и все слетало. Поэтому я чутко прислушивался к Слону, вдруг он начнется и начнет шевелиться, пока жандармы стояли рядом. Прислушивался и готовился вступить в бой. Бить законников не хотелось, но, в общем, хорошо, что все получилось. Я ощутил, как резерв стал пополняться и слегка расслабился, но продолжил чутко вслушиваться в окружающее пространство. Заемная сила от Коли закончилась. Иллюзия держалась только на потоке пополнения. Я ощущал себя сердечным клапаном, который перекачивает силу. Но поддерживать иллюзию и накладывать ее – разные вещи. Наложить снова на троих человек мне и половины резерва не хватит, а поддержать – сущие крошки. Парадоксально, дорогущее заклинание и бесполезное по функционалу. Фокус, а пригодилось. Пока мы сидели около мусорки, и я восстанавливался, жандармы еще раз 5 проходили мимо. Снова заглядывали в контейнер. Слон пару раз приходил в себя, и мне пришлось вновь его успокоить. Без резких движений, естественно, отправить его спать дальше. Как только резерв наполнился, стал перекачивать силу в Колю. На улице уже начало темнеть, когда его веки затрепетали и поползли вверх, а дыхание стало глубже. «Значит, говоришь, огонь дагановские за мной следят?» – спросил я, когда он очнулся. «Ага», – он хотел кивнуть, но я шикнул, напоминая, чтобы не двигался. «От самой академии пасли вас, на машине и один в метро. Значит, моя фора закончилась. Печально. Теперь придется соблюдать осторожность. А мне столько всего сделать предстоит. Повара больше нет, надо занимать его территорию. Перевернуть его логово, завладеть трофеями, вернее, добычей, трофей я уже взял. Главное, надо спешить. Уверен, отсутствие главаря быстро заметит. Не конкуренты, так подчиненные. Ох, вздох вырвался сам собой. Теперь снова искать место сбыта артефактов. Я, все же, надеялся на повара. Знал, что он попробует напасть, но относился к этому, как к проверке. Думал, что покажу силу и подомну его. А оказалось, что кто-то назначил за меня награду. Как-то не по плану все прошло, но, когда все получалось с первого раза, только после того, как я стал Лаэтосом, великим магом и равным богам. До этого же, я начинал сотни раз с нуля. Начинал, шел вперед, откатывался назад и снова начинал. Так что, мне не привыкать, я не один, вдруг выдал Коля, сестру привез и ее нянечку. Он запнулся, но тут же начал быстро-быстро говорить. Она помогал. Только благодаря ей мы живы, и я ей обязан, ей некуда идти. «Коля», — прервал я его, — «ты в ней уверен?» «Угу», — кивнул слуга. «Тогда бери в команду под свою ответственность». Я посмотрел на него, а заклинание разведчик сообщило, что жандармы уходят, у тебя деньги есть. «На первое время хватит», — кивнул он. «Тогда вот тебе на второе». Я достал из кармана 500 рублей, и заклинание иллюзии развеялось. «Устрой подопечных, и ты мне будешь нужен каждый день. Машину бы», — протянул Николай, забирая деньги, — «я на них в аренду возьму». «Машину ты возьмешь трофейную», — хмыкнул я, ощущая, как слон приходит в себя. «Василий покажет бывшее имущество повара». «Да, Василий, все тело затекло, ой-ой», — простонал слон и неловко задергался. Убедился, что жандармы уехали, и вылез в переулок. Коля поднялся следом за мной, и мы уставились на слона. «Ах!» Парень крючился и дергался в щели между баками. «Все колется, ох, словно я из ваты». «Коля», — протянул я, — «берешь этого пацана и ночуете в логове повара. Завтра я приеду, будем сводить дебет с кредитом». «Понял», — Николай нагнулся, выдернул слона из щели и поставил на ноги. Тот затрясся, заохал и стал переминаться с ноги на ногу. «Раз понял, то я пошел», — хлопнул слугу по плечу. «До завтра». «Господин», — дернулся Коля, — «возьмите мой телефон, чтобы я...» «У меня уже есть», — махнул я рукой на ходу. Слон знает номер. Ворота на территорию Академии даже не скрипнули петлями. Закрылись за моей спиной с тихим лязгом. Охранники проверили студенческий билет, сверили мое лицо с фотографией, и я пошел к общежитию. Интересная у них работа. Стоят тут целый день, выпускают без вопросов, а потом, будто забыли, кто выходил, снова сверяются с документами. Хотя это лучше, чем в прошлой жизни. Охранники на воротах в город всегда брали плату за проход. С меня-то нет, знали в лицо, а вот с других да. Вышел из города, забыл что-то дома, будь добр, плати снова. Правда, это продлилось недолго. Помню, в Афинах бунт из-за этого поднимали. С тех пор плата за проход осталась только для гостей. Солнце почти ушло с небосклона. Среди облаков уже мелькала луна. Студенты расходились из клубов по общагам, те, кто задержался. Я быстро шел к себе в комнату, а в голове поселилось предвкушение завтрашнего дня. Первая добыча в новой жизни. Стремительный бой на грани. Сегодня меня могли убить. Вполне могли. У бандитов для этого были все шансы. Надо подстраховаться на будущее, сделать артефакты защитные. Дакеры показали свою покорность воле Харона. Но, чтобы их снова призвать, нужна магическая анонимность. А я пока не могу сам сделать такой артефакт. Как уже надоела эта нехватка сил. Многие привычные действия теперь не выходят по щелчку пальцев. Приходится попотеть. С одной стороны это бесит. Прям скулы сводит. А с другой, будоражит. Кто я был? Великий маг, равный богам. Все меня уважали или боялись. Походы становились короче. Противники слабее. Скучно. То ли дело, когда я шел к могуществу. Каждый день схватка не на жизнь, а на смерть. Новые знакомства, противники каждый раз сильнее. Путешествия растягивались на годы, на десятилетия. Женщины дарили благосклонность не за силу и статус, а по любви. Воины становились друзьями, не ради выгоды, а по искреннему велению души. Не приходилось разбираться в людских интригах, искать двойное дно. Ха, да у меня сейчас вторая молодость. Я снова взвешиваю за и против. Предвкушаю успех. Неопределенность щекочет нервы. Появился азарт. Определенно, когда верну силу и разберусь с ЦПУ, обязательно выясню, куда ушли боги. Выясню и пойду за ними. Вдруг, я пропускаю самое интересное. Что ж ты делаешь, Арясина? Ты его пугаешь. За размышлениями я подошел к зданию общежития. Мария Ивановна стояла под высоким дубом и размахивала руками. Лаврушка, иди к дяденьке, он не кусается. Голос вахтерши был полон мольбы. Вдруг она сменилась на злость. Да что ж ты ветку так шатаешь, он же выше лезет. Совсем бестолочь. Который раз уже. Сир Конрад отмахивался от криков. Цеплялся за тонкие ветви и старался не сорваться. Подаренный мной котенок карабкался уже на самую верхушку. Решил не отвлекать их. Развлекаются люди, зачем мешать. Обошел стороной и поднялся на крыльцо общаги. Двери закрылись за моей спиной, а на плечи навалилась усталость. Догнала на пороге дома, так сказать. День сегодня вышел суматошный. Ступеньки закончились. Паркет под ковровой дорожкой скрипнул. Я кивнул соседям по этажу и повернул в сторону комнаты. «А-а, помогите!» Донеслось сзади. «Насилуют!» Редкие студенты в коридоре встрепенулись. Моя усталость испарилась. Я развернулся в сторону криков. Дверь в комнату Маши с Лидией распахнулась. Оттуда вылетел незнакомый мне парень лет 22. «Простите, это ошибка!» Крикнул он через плечо. «Недоразумение! Извращенец!» За ним следом выскочила Маша в одном лишь полотенце. Мокрые волосы спутались и закрывали ее лицо. Она кинула что-то бронзовое ему в спину и увидела меня. «Кирилл, он мои трусики нюхал». «Да не нюхал». Парень на ходу выкинул себе за спину кружевной комок. Они на ковре валялись. Я их просто убрать хотел. Парень распихал людей в коридоре. Выскочил на меня, и мой кулак вписался в его нос. Я не стал разбираться, чего он там хотел. От вида Маши и ее криков во мне проснулся древний инстинкт. Никто не смеет обижать моих подопечных. Точка. Голова парня откинулась назад. Ноги полетели вперед. В воздухе мелькнула кровь. Извращенец. Маша подхватила свои трусики с пола. Вауэрист. Эксгибискус. Это цветок. Я убедился, что парень не пытается встать и пошел к блестевшему в свете бра артефакту. От него шел давно забытый фон магии. Это Ганс, ассистент Сира Конрада. Крикнул кто-то из студентов в коридоре. Извращенец. Затопала ножками Маша. Полотенце на ней дрогнуло, и она подхватила его руками. Раздался звук ударов, и Ганс вскрикнул. Обернулся и увидел, что над ним склонился Жорик с кабанчиками. Они активно обрабатывали парня ногами. «Жора», — буркнул я, — «он же лежачий. Граф, будь человеком, а?» Вскинул голову Жорик, а его нога выбила из Ганса еще один вскрик. «Хоть здесь не порти удовольствие. Извращенец же. Интересно, а почему он извращенец?» Протянул я, ни к кому конкретно не обращаясь. Он же Машей интересовался. «Кирилл, он вот этой штукой по комнате водил». Маша указала на артефакт, и трусики нюхал. «Значит, извращенец». Наклонился и поднял с пола чем-то напоминавший часы бронзовый браслет с циферблатом из кварца. В белесом кружке красным моргала туманная дымка. Вдруг, вместо дымки возникла фигура Харона. Старик стоял во дворце Аида. Размахивал руками и что-то кричал в сторону от меня. В бледном отсвете магических факелов я увидел Кер, которые окружали два десятка теней умерших. Вдруг Харон обернулся, и у меня в голове возник его голос. «Не подглядывай, я занят». Изображение исчезло. Кварцевый циферблат погас. Исчезла даже дымка. Водила, это же грамматофор Гермеса. Вернее, одна из его разновидностей. древний артефакт связи с богами. Достаточно пожелать связаться с нужным олимпийцем, и он, если владеет таким же артефактом, появится в кружке из кварца. Это аналог современных телефонов. Вернее, предок, если так можно сказать, так-то люди о нем не знали. У него есть одна особенность. Если ты не знаешь истинное имя абонента, то надо просто постоять в месте, где осталась его аура. Тогда грамматофор настроится на... Внезапная догадка мелькнула у меня в голове. Волна гнева поднялась из груди, глаза прищурились, и я повернулся к Гансу. Жорик с командой устали, и уже не пинали парня. Он скрючился на полу и прикрывал голову руками, но мой взгляд увидел. Его тело дрогнуло. Заплывшие глаза расширились. Я понял, что он понял, что я понял, ну и так далее. Я ничего не видел. Вырвалось из него. «Не убивайте, я ничего не видел». «Не видел», — воскликнула Маша. «Да я же вышла го». «Я не о вас», — вздрогнул Ганс. Он смотрел мне в глаза. «Я там ничего не видел». «Не обо мне», — Маша подскочила к парню и врезала ему промеж ног. Ганс вскрикнул и сжался. Ойкнула Маша. Подпрыгнула, хватаясь за ногу. Полотенце скользнуло вниз. Сзади раздался стонный звук падения. Обернулся, а на ковровой дорожке, свалившись в обморок, лежал Тихон. «А ну, срам прикрой!» — раздался гневный голос Марии Ивановны. Старушка возникла на этаже и воздела над головой руку. Торчащий из ее кулака указательный палец раскалился до бела. «Я сама извращенцем займусь!» Стоило ей появиться, как все успокоились. Смолкли крики и угрозы. Студенты прижались к стенам. Маша подтянула полотенце и подскочила ко мне. Спряталась за спиной. Мария Ивановна сцапала Ганса за ногу и потащила его вниз. Он вскрикивал каждый раз, когда его голова билась о ступеньки. Очнулся Тихон, выставил руку, останавливая кинувшихся к нему на помощь студентов. Поднялся и, состроив хмурое лицо, зашагал вслед за вахтершей. «Надеюсь, у него все в порядке, потому что у меня есть более важные дела. Я думал, что современные маги не могут почувствовать силу Харона. Это не так. Хорошо, что я забыл убрать ее в комнате Маши, иначе никогда бы не узнал. Теперь, главное, не допустить повторения такой ситуации. Ой, граф, я сейчас...» Маша юркнула в спальню, когда я зашел в ее комнату. Сразу же захлопали дверцы шкафов, заелозили ящики комодов и тумбочек. Раскрыл ауру и впитал фон от силы Харона. Меня шатнуло, но я устоял и, не дожидаясь девушку и не прощаясь, вышел в коридор. Говорить ни с кем не хотелось, и не пришлось. Народ разошелся по своим комнатам, и я, спокойно добравшись до своей кровати, завалился спать. Только успела мелькнуть мысль вопрос: при чем тут сир Конрад? Его странное поведение как-то вяжется с поисками Харона, как сознание отключилось, и я вырубился. Сон мелькнул падающей звездой и взорвался стуком в дверь, громогласным стуком. Створка сотрясалась, будто в нее из тарана лупили. Поспешил открыть, вдруг это Тихон. Забыл ключи или что-то такое, потмал, что в его спальне оказалось пусто. «Орлов», — произнесла, занеся кулак над головой, «Мария Ивановна, когда я открыл дверь, тебя ждут внизу, спустись быстрее, а то всю душу выили, ироды». Пожал плечами и, как был в пижаме и домашних тапочках, так и спустился вниз. Вышел на крыльцо общежития. «Кирилл Орлов», — произнес знакомый голос, и я, проморгавшись, опознал декана артефакторов в компании пяти незнакомых мне преподавателей и двух охранников. «Доигрались, граф», — оскалился мужчина в синей мантии. Хвост его черных волос качнулся от резкого движения. «Следуйте за нами на комиссию по разбору конфликтов». «Куда?» — не понял я. «Вы вчера нарушили внутренний распорядок», — с превосходством и довольством на лице пояснил декан артефакторов. «Сломали нос ассистенту сира Конрада. Следуйте за нами». Виктория Сергеевна Светлова, преподаватель истории. Джозеппе не смог прислать доказательства. Оказалось, он принял за вход в некрополь старый погреб. Необычный, да, оставшийся от крупного поместья, возможно, крепости, но погреб. Старый друг сказал, что нечего здесь и ловить. Он обследовал все окрестности и ничего не нашел. Некрополь Теренфа – миф. Пусть другие пытают судьбу, разыскивая его, а он отправится к спартанским поселениям. Там еще можно что-то найти. Виктория Сергеевна закусила губу, прочитав его сообщение. Еще раз осмотрела все материалы, которые оказались у нее в руках, и вспомнила доводы Кирилла. Она попыталась подкинуть Джозеппе мысль, что стоит поискать на севере, но он сухо поблагодарил, в тексте письма ощущалась именно сухость, и предложил, если она хочет, самой заняться раскопками. Тем более Академия могла спонсировать такой проект. Декан факультета с радостью подхватит идею. Признаться, мысль засела у Виктории глубоко в голове. Она достала все, что было известно о некрополе Теринфа. За несколько бессонных ночей изучила материалы и решила попытать счастье. Уж, слишком много не сходилось. Для начала она решила стравить Кирилла с мнением академика Присова. Тот крайне конкретно обрисовал состояние дел в Теринфе и его окрестностях. Она надеялась, что Кирилл ответит в своей манере, а она сможет попытаться проверить его слова. Но Орлов промолчал. Мало того, что он не стал ничего говорить, но и на нее он не обращал внимания, а это уже хамство. Для кого она наряжалась каждый день? Тут Виктория Сергеевна обычно смущалась. Этот момент в рассуждениях приводил ее к пониманию, что, несмотря на свои же правила, ее будоражило внимание студента. Ее не интересовало, что он граф. Она просто находила очаровательным и возбуждающим то, что молодой, сильный, красивый и, что уж таить, уверенный в себе мужчина заинтересовался ей. Именно уверенность, вот, что привлекало ее больше всего. За ней ухаживали мужчины со стороны и коллеги. Они владели состояниями, имели имена в научном мире, но никто не был столь уверен в себе. В своих связях и деньгах да, а в себе нет. И вот, вчера Орлов не ответил, а сегодня у него нет пар по истории, и нельзя повторить попытку. А очень хочется. Откуда-то изнутри, из самой сути интуиции поднималась уверенность, что, что-то здесь не так, и Кирилл может оказаться прав. Виктория почувствовала азарт, ощутила запах успеха и не хотела ждать. Причем так сильно, что ноги помимо воли привели ее к студенческому общежитию графа. Толпа преподавателей у входа вызвала удивление. Мужчины оглядели Викторию сальными взглядами. Проректор по внеучебной занятости студентов разлился елейными речами. Дыхание у Виктории Сергеевны Светловой перехватило. По коже пробежали мурашки. Сердце упало в пятки, а мечты и надежды на сверхоткрытие века испарились утренней дымкой. Проректор Академии ждал Орлова, чтобы отчислить за драку с аспирантом. Глава 22. Сломал, было дело, протянул я и, потянувшись, сладко зевнул. Неужели это причина с самого утра тащить меня куда-то? Это была самооборона. Снова потребуете адвоката? На лицо декана наползло удивление. Какого адвоката? Не сдержался препод в синей мантии, и я вспомнил, где его видел. Это был проректор академии. У нас свидетелей целый коридор. Меня вы знаете, граф? Декан артефакторов вздрогнул и ускорил свою речь. А это, он показал на синюю мантию, проректор по внеучебной занятости студентов Шелестов Лаврен. Лаврентий Петрович, господин мой, я обернулся и, на крыльцо общаги, чуть не снеся дверь, выскочила вахтерша. Ее взгляд упал на нас. Вы не видели Лаврентия Петровича? Кажется, я его отсюда слышала. Вон он, я указал большим пальцем себе за спину. Я здесь, Мария Ивановна. Проректор сделал шаг в сторону и поднял руку. Да не тебя, черт окаянный, махнула она рукой, будто тряпкой на муху. Котенок мой сбежал. Она спустилась по ступенькам, глянула на пришедших за мной, словно подозревала их в государственной измене, и заспешила вокруг общаги. Имя котенка из ее уст перемежалось с частым кыс-кыс. Хорошо, кивнул я, отворачиваясь от Марии Ивановны. Перекошенное лицо проректора так мне понравилось, что я решил не тянуть с ответом. Куда идти? Вы так пойдете? Глаза декана слегка округлились. Да пусть так, окрысился проректор, пусть ректор увидит, какого обормота приняли в академию в этом году. Декан пожал плечами, развернулся и пошел в сторону главного корпуса. Я последовал за ним. Утренний ветерок продувал зеленую в красную клеточку пижаму. Булыжники на тропинках проминали подошвы домашних пушистых тапочек в виде голов льва, и стопы ощущали каждую неровность. Потому я разогнал по телу энергию тепла и слегка усилил ноги. Сразу стало комфортнее. Чириканье проснувшихся птиц смешалось с хеканьем дворников и звуками метлы по дороге. Солнышко уже начинало припекать, но вокруг все еще царила рассветная свежесть. Студентов нам навстречу не попадалось, они еще досыпали и досматривали сны. Я впервые слышал про конфликтную комиссию, если честно, и вообще не понимал, какой может быть конфликт с ассистентом Сира Конрада. Парень получил по заслугам, так-то, и вообще, можно было отказаться от этой прогулки. Думаю, ничего бы мне проректор не сделал, но любопытство пересилило. Мы же не куда-нибудь в неизвестность идем, а в главный корпус. Наверняка там будет ректор и другие шишки академии. Мне очень хочется послушать спич этого Лаврентия Петровича, понять, почему он против меня. А то, что против, ясно, как день. Приперся утром пораньше и вытащил сонного меня на улицу. Так что, надо разобраться в корне проблемы. Связан ли он с огонь Дагановским и папашей, или с Осокинами? Подвижные барельефы и картины древних битв встретили нас на входе в главный корпус. Эхо шагов отразилось от мраморных стен, а декан артефакторов направился вверх по главной лестнице. Я пошел за ним и поймал себя на мысли, что еще хочу увидеть Конрада Бергсона. Наверняка он будет в этой комиссии. Его же ассистенту нос сломали. Надо понять, зачем ему знание про Харона, и ему ли нужно, или Ганс действовал сам. Вопросов в голове крутилось много. Ответы я надеялся получить сегодня. Пижама с тапочками мне в этом помогут. Как? Да легко, если я правильно разобрался в пси. Господа, почему вы так рано? Мужчина в красной с золотом мантии привстал с кресла за столом, и его борода качнулась от обилия чувств. Его глаза подслеповато прищурились. Почему граф в пижаме и домашних тапочках? Почему вы не позволили ему переодеться? Господин ректор, Лаврентий Петрович сказал, чтобы я шел в пижаме, не дал я ответить проректору. Назвал меня обормотом, и захотел, чтобы вы это увидели. Я не сдержался и зевнул, а затем добавил, еще и ранним утром с постели поднял, в мой законный отдых от занятий. Лаврентий Петрович, ректор нахмурился и посмотрел на подчиненного. Он, проректор, встретился со мной взглядом, и я ухмыльнулся. Его озадаченное выражение лица меня радовало. Это называется «выбить почву из-под ног». Если я правильно понял его характер, то он не ставил меня в один ряд с собой, посчитал глупым и думал решить свои дела быстро. Что ж, разрыв шаблона, надеюсь, заставит его вспылить и сболтнуть лишнего. Я же пока выберу себе место. Мы оказались в огромном круглом зале. Вдоль белевших мрамором стен блестели лакированным дубом изящные столы. За ними возвышались кресла, которые, чем дальше от ректора, теряли солидности. В конце, вместо них уже стояли стулья. Над нами, с купола потолка, нависала хрустальная люстра. Сотни лампочек делились светом с блестящими висюльками, которые сверкали, как тысячи маленьких солнц. Акустика в зале оказалась просто потрясающей, будто снова в опере оказался. Все так, проректор понурил голову, но потом вскинул ее и горячо продолжил. Но он сам не против был, и возмущается для виду. Я вам говорил, что он лишний в нашем заведении. Только за неделю учебы он уже внес разлад не только среди студентов, но и преподавателей. А теперь бьет ассистентов. Лаврентий Петрович, ректор, уселся в кресло и махнул нам, чтобы мы тоже устраивались. Я ценю вашу заботу, но академия для всех. Петр Григорьевич, проректор, прошел к столу рядом с начальником и уселся на свободное кресло. Мне же достался стул за другим столом. Подумайте о будущем. Надо отчислить его, и дальше не будет никаких разбирательств. Ректор посмотрел на Лаврентия, словно на ребенка, и тут я вспомнил, что фамилия у ректора тоже Шелестов. Ох, ты ж, отец и сын, Лаврентий ратует за свое наследство, но пост ректора не передается по наследству. Или нет, я не понимаю, почему меня не пускают к моему ассистенту. Раздался голос Конрада Бергсона, а за ним, словно подчеркивая его восклицание, захлопнулись двери. «Сир, вы скоро все узнаете». Вместе с заведующим кафедры в зал вошел мой декан в сопровождении еще 5 человек. «Тем более, посмотрите, все в сборе». Лаврентий Петрович скривился от голоса моего декана, но тут же натянул на лицо улыбку. Декан артефакторов с компанией кивнули коллегам. «Раз все в сборе, то начнем». Ректор снова встал с кресла и посмотрел на меня. «Кирилл Дмитриевич, просим простить за срочность, но вопрос не терпит отлагательств. Лаврентий Петрович поднял тему вашего отчисления за нанесение побоев ассистенту сира Конрада Бергсона. Признаете ли вы свою вину, Петр Григорьевич?» Не успел я ответить, как в разговор влез мой декан. «В этом деле есть обстоятельства, о которых Лаврентий Петрович забыл упомянуть, или не знал». «Это какие же?» Ректор с интересом посмотрел на моего нежданного защитника, а Лаврентий бросил гневный взгляд. Он явно рассчитывал успеть до прихода моей группы поддержки. Ганс Брус пробрался в комнату к студентке из клуба графа Орлова и попытался совершить насильственные действия. Декан подошел ко мне и указал на меня рукой. Кирилл Орлов же откликнулся на крик о помощи. «Это правда?» Ректор подслеповато прищурился. «Полная чушь», — вспылили сир Конрад. «Мой подопечный не способен на такое». «Тем не менее», — пожал плечами мой декан, — «его поймали на месте преступления». «Уверен, это ложь», — сир Конрад не сдавался, Дайте мне поговорить с ним, он все расскажет. Увы, мой декан развел руками, у нас надежный свидетель, Мария Ивановна. Она же и заперла Ганса в подвале и готова передать его только императорским дознавателям. Что за бред, воскликнул сир Конрад, а его глаза опасно заблестели. Он, в отличие от других пришедших, так и не уселся на кресло, а стоял посреди зала. Что эта бабка себе позволяет? Как ее вообще терпит в академии? Вчера она заставила меня лезть на дерево и доставать котенка. Кстати, да, поморщился проректор, с этим котенком она перегнула. Назвала его Лаврентий Петрович. Это крайне оскорбительно. Я поговорю с ней, Лаврентий, покивал головой ректор. Почему-то мне показалось, что он впал в какое-то состояние старческого добродушия. Предложу переименовать его. Может, мое имя подойдет. Отец, нахмурился Лаврентий. Это какой-то фарс, махнул руками сир Конрад и посмотрел на своего декана, который, кстати, пришел вместе с моим. Ладно, вы не хотите с ней связываться, тогда я пойду и вызволю своего ассистента. Не хотим, покачал головой декан артефакторов и горько вздохнул, не можем. Вы здесь новый человек, сир Конрад, покачал головой ректор, не знаете всего. Мария Ивановна в каком-то смысле неприкасаемый сотрудник. Да кто она такая? Всплеснул руками Конрад. Он поражал меня все утро своей экспрессией. За кого он волнуется? За ассистента? Или за артефакт? Помните воинственную деву под именем Аглафера Беспощадная? Спросил у Конрада его начальник, декан военно-магического факультета. Про бабку императора? Встрепенулся Конрад, а потом глаза его расширились. Вы хотите сказать? Да, это она и есть. Кивнул уже мой декан, поехала крышей, и взяла под опеку студенческую общагу, буркнул Лаврентий Петрович. Лавр, в голосе ректора зазвучал укор, и тот поднял руки. Аглафера потеряла личный полк гвардии на войне, всех, с кем дружила с детства, имей уважение. Так что, Ганса вам не видать, мой декан то ли хмыкнул, то ли грустно улыбнулся. Она провела допрос, отправила видео дознавателям и ждет их. Ганс во всем сознался, у меня есть копия файла. Копия. Сир Конрад удержал себя в руках, но я ощутил, как магия в его ауре забурлила. Да, можете ознакомиться, мой декан вытащил из складок мантии планшет и протянул Конраду. Он сознался в сексуальном интересе к девушке. От его слов на лице Конрада проступило облегчение, но магия осталась наготове. Он взял планшет и вышел из зала, а мой декан добавил. Я удивлен, что в этом инциденте вы хотели отчислить графа Орлова. Мы думали, что собрание пройдет по поводу Ганса, а Орлов, получается, герой. Его наградить надо. Его взгляд был направлен исключительно на Лаврентия Петровича, но тот старался с ним не встречаться. Все непременно наградим. Ректор расплылся в благодушной улыбке под бородой. Значит, я могу идти? Спросил я. Мне еще на занятия успеть надо. К сожалению, Кирилл Дмитриевич, улыбнулся мой декан, я говорил только об этом инциденте. Так что попрошу вас задержаться. Мы признаем недостойное поведение Олега Геннадьевича и предлагаем пострадавшей стороне Виру за удар в спину. Сумму граф Орлов может назвать сам, закончил свою речь адвокат Осокиных. Его костюм ни разу не натянулся и не пошел складками, пока мужчина говорил, а золотые запонки блестели, отражая яркий свет хрустальной люстры. Сам Осокин вместе со своим старшим братом сидели за соседним со мной столом. Средний смотрел в пол, а старший буравил меня взглядом, причем не злым, а так, со смесью равнодушия и легкого интереса, словно он смотрел на витрину с колбасой и выбирал, какой сервелат подать на ужин. Могли бы просто сказать, что мир, жвачка, дружба, буркнул я, и Осокин-старший расслышал. Его взгляд сообщил мне, что никакого мира не будет. Они просто признавали поражение в битве, но не в войне. Что скажете, Кирилл Дмитриевич? Взгляд ректора уставился на меня. В зале, кроме Осокиных, появились еще новые действующие лица. Все проректоры и деканы факультетов сидели полукругом за столами и смотрели на меня. Удивительные люди. Одни предлагают оценить стоимость удара в спину, другие ждут ценника и не хотят решать вопрос сами. Хотя, только что, чуть не склевали за банальный удар в нос извращенца. При этом их еще и меньше было. Как будто каждый день в комнаты к девушкам насильники лазают, и остальным проректорам нет до этого дела. Удивительные, поразительные люди. Что сказать, я встал со стула, и все смогли оценить клетку на моей пижаме в противовес строгим черным костюмам Осокиных. Не нужны мне деньги подлецов, довольно и того, что я победил в схватке. Зубы Осокиных скрежетнули. Адвокат поморщился, словно я матернулся, а комиссия продолжила рассматривать рисунок пижамы. «Вы понимаете, что принимая или нет Виру, пояснил мне проректор по безопасности, мощный мужчина в форме охранника, вы решаете вопрос, отчислит Олега Геннадьевича из академии или нет. Не понимаю», развел я руками и улыбнулся. «Почему вы не можете решить, что делать, а спрашиваете меня? Я провел схватку по всем правилам, потому что», прервал меня проректор по связям с общественностью, «правила схватки установлены не были. Технически Олег Геннадьевич не нарушил их, но его поступок против вашей фигуры расколол общество на три лагеря. В глазах многих вы пострадавшая фигура, а в глазах других виноватая. Теперь я перебил его, и вы хотите избежать последствий для академии, назначив крайним меня? Ну, не так, чтобы». «Именно так», хмыкнул я, вспоминая, как в мое время проходили судебные заседания. Тогда адвокатов не существовало и все решало красноречие обвиняемого и пострадавшего. Но, даже тогда выходило честнее. «Вы хотите остаться белыми и пушистыми, исправить раскол, объединив всех против меня?» Я улыбнулся и обвел взглядом комиссию. Многие прятали взгляд, но мой декан и группа пришедших с ним деканов и проректоров улыбались. Михаил Владимирович, мой декан, даже показал мне украдкой большой палец. «Нет, господа», я посмотрел на ректора, а потом на Осокиных, как сказал сир Конрад, «это все фарс. Лично мне не нужны ни деньги побежденного, ни возможность решать его судьбу. Удовлетворение я получил от победы над ним». Я вышел из-за стола и посмотрел на проректора по охране. «Меня в чем-то обвиняют?» Он покачал головой, и я добавил: «Тогда прошу простить». Я приподнял рукав и сделал вид, что смотрю на часы, но на руке был лишь артефакт Ганса. «Я пропустил несколько занятий, и не хочу попасть в отстающие. Всего вам доброго». В полной тишине я дошел до двери из зала и покинул его. Ступеньки привели меня вниз. Живые барельефы остались позади, и я, миновав половину территории парка, оказался перед общагой. Что можно сказать? Представление они устроили знатное. Зато я теперь понимаю мотивы Лаврентия Павловича. Они сугубо политические. Если я правильно понял, то он ратует за покой в академии. Что ж, ему бы методы другие, и начинание будет достойно одобрения. А, вот, Конрад Бергсон, как подсказывает моя интуиция, охотится за аурой Харона. Надо присмотреться к нему, выяснить точно его намерения. Боюсь, прогуливать боевую подготовку мне теперь нельзя. Дверь до конца учебного дня оставалось две поры, но идти на них я не собирался. Думаю, раз руководство академии отвлекает студентов от учебы под политическими предлогами, то и я могу по личному делу пропустить занятия. Меня ждали Николай и логово повара. Пришла пора заняться добычей. Василий Сергеевич Огонь Дагановский, родовая усадьба. Василий Сергеевич сидел в своем кабинете и, не отрываясь, смотрел на главу гвардии рода. Крепкий мужчина, прошедший не один десяток схваток, которые оставили на его лице и теле множество шрамов, стоял перед господином, мял в руках папку для бумаг и старался не смотреть на него. «Гена, как такое могло произойти?» Голос Василия Сергеевича, казалось, способен был резать камень. «Думаю, его кто-то прикрывает», удерживая эмоции и чувства в узде, четко, по-военному отчеканил Геннадий. «Кто?» Вышедший с нами на связь затребовал аванс для найма двух бакалавров, пожал плечами Геннадий, они исчезли вместе со всей бандой. И, Василий Сергеевич достал из коробки на столе сигару и стал срезать у нее кончик. Специальный нож гильотина очень громко и показательно щелкнул. Два десятка бойцов, несколько третьеранговых солдат, два бакалавра. «Ты уже говорил, Гена», Василий Сергеевич уже срезал половину сигару. Его глава гвардии смотрел за процессом, как загипнотизированный. «Выводы какие? Ребята никого не видели?» Геннадий очнулся и отвел взгляд в сторону. «Они убили всех быстро, забрали с собой тела и скрылись незаметно. Замести следы полностью не вышло только из-за жандармов. Ты намекаешь на гвардию аристократов?» Поморщился Василий Сергеевич, на ум приходила только одна фамилия. «Так точно, ваша светлость», кивнул Геннадий. «Только аристократы не стали бы отвлекать законников боем. Думаю, его прикрывает Бестужев». Василий Сергеевич смял огрызок сигары и достал новую, затем еще одну. Щелканье гильотины не прекращалось. «Неужели Бестужев спланировал все с самого начала?» — думал Василий Сергеевич. Неужели он решил взять реванш? Граф Огонь Дагановский вспоминал давнюю войну против Орловых. Неужели Бестужев знал о его, Василия Сергеевича, участии? Неужели Грабби нашел убедительные доказательства? За те, которые у него были, Василий Сергеевич не переживал. Такие же имелись против любого другого аристократа. В свое время граф Огонь Дагановский сделал все, чтобы никто не думал на него, но при этом Уваров Орлов помнил, кому обязан тем, что имеет, и зависел от него. «Нет, это невозможно», — решил Василий Сергеевич. Усилия окупились. Тайна хранится уже больше 20 лет, а Бестужев только сейчас начинает свою игру. Хочет найти виновных в поражении друга. Остатки 20-й сигары отправились в корзину и коробок опустел. Василий Сергеевич поднял голову, отвлекся от размышления и посмотрел на главу гвардии рода. «Нам нельзя светиться, Гена. Пусть Бестужев и дальше ловит мух. Как это сделать? Есть мысли, у нас только один выход». Геннадий вытянулся по струнке смирно. «Отозвать награду, чтобы бандиты не путались под ногами. Пусть Бестужев чуть успокоится за пару дней, а потом по Орлову ударит отряд наемников». «Хорошо», — протянул Василий Сергеевич, — «подбери подходящий отряд». «Уже, мой господин, я пригласил через подставное лицо кельтских псов». Геннадий достал из папки в руках листы бумаги. «Они будут уже завтра. У них в отряде даже магистр имеется. Лидия и Георгий Кругляковы-Чернышовы. Комната Жоры. Вчера, вечер, друзья Георгия играли в приставку на телевизоре. По экрану прыгали два бойца в кимоно. Один метал ледяные сосульки, другой пускал змею из руки. Каждое их движение сопровождалось карикатурными вскриками, а удары такими же стонами. «Тебя точно в брюкве нашли», — покачала головой Лидия. Она зашла всего на секунду, хотела намекнуть Жоре, что Кирилла нет в клубе. Вдруг братец решит сделать очередную глупость и полезет в сарай. Лидии очень хотелось отомстить за тот тон, которым говорил с ней Орлов. Он отчитал ее как девочку, унизил. Но самым противным для Лидии было то, что она и правда испугалась, что ее выгонит, и все ее планы полетят коту под хвост. Ей срочно пришлось доказывать свою полезность. Нет, Орлов определенно должен был за это ответить. Причем не один раз, а пока ей не надоест. Но Жора встретил новость со странным пофигизмом, словно пропустил ее мимо ушей. Он лишь стал жаловаться на встречу с Марией Ивановной в ночном коридоре. Да у нее слух, как у летучей мыши, поежился Жорик, прикладывая руку к левому уху. «Говорю тебе, она рождена вахтером, а сегодня она не сразу пришла», — оторвался от игры один из вассалов. «Мы успели хорошенько отпинать того извращенца». «Это да», — губы Жорика разошлись в улыбке, и он посмотрел на Лидию. «Ты уже слышала? К вам с Машей в лес эксгибискус». «Край муха», — поморщилась Лидия. Она как раз шла к себе, чтобы узнать подробности из первых рук. «Хорошо, что Орлов разрешил его избить», — довольно произнес Жора. Последняя фраза вызвала у Лидии ярость. Она поняла, что брат сдался и признал Орлова сильнее себя. Никуда он не полезет и не пойдет против Кирилла. «Лучше бы Мария Ивановна еще раз тебя оттаскала за уши», — буркнула Лидия, вскакивая с дивана. «Ой, нет», — вздрогнул Жорик и добавил. «Кстати, она тогда поймала меня, но не Орлова. Я видел его ночью в коридоре». Глава 23. От конфликтной комиссии в голове осталось много вопросов. Разбираться со всем этим буду позже. Сейчас есть дела важнее. Я поднялся в комнату, переоделся и только собрался выходить, как зазвонил телефон. Номер оказался неизвестен. «Господин, мы на квартире у Васи», — голос Коли звучал уверенно. «Слон пытался свалить?» — поинтересовался я. «Почти», — Коля хмыкнул, — «очень старался. Записывайте адрес». Взял листок и ручку на столе. Минутку спустя на бумаге появилась запись. «Купчина, улица Будапештская, 8, квартира 13. Скоро буду», — сложил лист бумаги. Спустился в холл. В третий раз за день пересек территорию академии. На проходной выпустили без проволочек. Вопросов, что я ухожу во время учебных занятий, не возникло. Проскочил по улице. Повернул и спустился вниз. Быстро добрался до метро и, перед входом в вагон, оглянулся. За мной никто не шел. Ни сам, ни с помощью заклинания разведчиков я хвост не обнаружил, и зашел в поезд. В вагоне оказалось свободно. Час пик прошел, и до следующего было далеко. Я прислонился к стенке и прикрыл глаза. Поезд нес меня до станции пересадки. Хорошо, что она всего одна. Через час Купчина встретила меня серыми коробками панельных домов. Грязные стены пестрели граффити. Под ногами хрустело битое стекло. Из ближайшей подворотни выкатилась стайка пацанов в одинаковых кожаных куртках. На ногах светлые спортивные штаны, заправленные в высокие кроссовки. «Интересная мода», — хмыкнул я и улыбнулся, но они прошли мимо и не ответили. Свернул на соседнюю улицу. Прошел мимо облезлого ларька с сигаретами. Пожилая продавщица проводила меня взглядом из-за решетки окошка. Перешел дорогу. На углу дома трое парней в малиновых пиджаках и черных брюках играли в карты на капоте подержанного авто с названием «Ладога-9» на логотипе. Один из парней поднял голову, когда я проходил мимо. «Эй, друг, мобила не найдется? Позвонить надо?» Я молча покачал головой и пошел дальше. По спине скользнул их взгляд, но никто не двинулся следом. Остановился у еще одного ларька. За прилавком маялся мужик с серым от похмелья лицом. «Будапештскую как найти?» – спросил я. «Вон туда», – он махнул рукой, за домом направо и прямо. По указанному маршруту нужной улицы не оказалось. Пришлось спросить еще раз, у бабушки с авоськами, но нужный дом все же нашелся. Подошел к подъезду. Железная дверь с домофоном скрипнула, когда я потянул за ручку. Замок оказался сломан, через минуту обнаружил, что и лифт не работал. В кнопку вызова набили жвачку и окурки. Поднялся по лестнице. На шестом этаже я поморщился от резкого запаха кошек. Моя нога случайно пнула пустую банку из-под пива, и та покатилась к стене. Отбитая штукатурка на стенах обнажала кирпичную кладку. Окурки хрустели под подошвой, словно опавшие листья. Мусоропровод зиял разломанной крышкой. Ржавый металл погнулся и торчал острыми зубьями. Остановился около двери с перевернутым номер 13 и постучал. В глазке на двери пропал свет. Тут же щелкнул замок и я увидел Колю. «Проходите, господин». Я шагнул внутрь и поморщился. Воздух в прихожей оказался затхлым. В глаза бросились пустые бутылки из-под пива на кухонном столе. Вешалки в шкафу оказались сломаны, и одежда была свалена в кучу. У двери стояли несколько пар рваных кроссовок. Прошел дальше. Взгляд скользнул по стенам. Плакаты с мастерами единоборств занимали почти все пространство. Чжао Линь в знаменитой стойке тигра над поверженным противником. Жак Клон Верден, разбивающий ногой кирпичную стену. Между ними, словно окна в криминальный мир, пестрели афиши местных фильмов. Кварталы потухших фонарей с хмурым оперативником на фоне питерских крыш. Петербург братвы, четверо в кожаных куртках у черной ладоги. Потертый постер бригады Невского и совсем свежий бандитский град. Каждое изображение кричало о том, кем хотел стать хозяин квартиры. Сильным, опасным, уважаемым в определенных кругах человеком. Тут редкостный срач. Коля проследовал за мной на кухню и указал на гору тарелок в раковине. «Вот, приучаю нашего друга к чистоте и порядку». Слон вздрогнул, услышав его голос. Круги под глазами говорили, что он не спал всю ночь. Его трясло, пока он намыливал очередную тарелку. «Он даже в туалет одного меня не пускает», – пробормотал паренек, бросив косой взгляд на Колю. «Говорит, что я через окно сбегу». «А что?» – усмехнулся Коля. «Поймал же тебя ночью у двери, засранец. Думал по-тихому свалить, я просто водички хотел». Слон опустил голову еще ниже. «А этот амбал, он же вообще не спит. Сидит всю ночь и смотрит на меня. Как тут вообще можно?» Его голос стал совсем тихим, и он спросил еле слышно, что со мной будет, когда повар вернется. «Если он узнает, что я, можешь мне поверить», — покачал я головой, — «не вернется. Он теперь в другом месте». От моих слов слон побледнел еще сильнее. Тарелка в его руках задрожала. «Знаешь, где он жил?» Василий молча кивнул. «Если отведу, отпустите?» Я не ответил, только бросил взгляд на магнит с номером такси, прилепленный к холодильнику. «Ладно, хватит наводить красоту», — хлопнул пацана по плечу, и он вздрогнул, — «дела не ждут». После недолгих сборов мы вышли из квартиры. «Какой адрес?» — спросил я у пацана. «Московская застава, Кубинская улица», — назвал он номер дома и квартиры. Я достал телефон и вызвал такси. Мы начали спускаться по лестнице. Василий плюнул на дверь третьего этажа, потом на вторую. Посмотрел на него, приподняв бровь. «Что?» — удивился пацан. «Там твари живут, несколько раз уже вызывали жандармов на меня, да таких крыс». Он с размаху пнул пустую бутылку. Стекло брызнуло осколками, зазвенело по ступенькам. «Тебе заняться нечем?» — Коля схватил его за шкирку. «Тут и так помойка, разницы никакой», — огрызнулся слон. «Вот из-за таких, как ты, она и есть», — Коля встряхнул его. «Тебя бы в армию на пару годков, и сразу бы мозгов набрался». «Ага, сейчас. Бесплатно работать и горбатиться не по мне». Мы вышли из подъезда. Слон дернулся в сторону и рванул через двор. Коля среагировал сразу. Настиг его за 3 секунды. Удар под дых согнул пацана пополам. «Больно, больно», — заверещал Василий, когда Коля заломил ему руку. Заметил подъезжающую белую «Ладогу» такси. Накинул на слона заклинание молчания и сел вперед, а ребята разместились сзади. Машина тронулась. Попетляла по улицам района, и мы въехали в квартал, где дома выглядели чище, граффити встречались реже, но их ветхий вид все же выдавал, что мы все еще где-то на окраине города. Такси остановилось у серого здания с высокими окнами и обвалившейся лепниной под крышей. Краска на стенах облупилась, но даже так чувствовалось былое величие постройки. «Какой подъезд?» Повернулся я к слону. Тот моргнул глазами, и я снял заклинание. «Ну, второй», — мотнул он головой и добавил. «Не подъезд, а парадная». Я хмыкнул и толкнул тяжелую дверь. В нос ударил запах сырости. Нога ступила на широкую лестницу. Обколотый мрамор ступеней потемнел от времени, но все еще хранил следы былой полировки. Рука скользнула по чугунным перилам. Пальцы нащупали витые узоры. Задрал голову. Лепнина на потолке местами осыпалась, обнажая серый камень. В уцелевших фрагментах угадывались виноградные лозы и фигуры ангелов. Шаги гулко разносились по парадной. Даже эхо здесь звучало иначе, чем в современных подъездах. На втором этаже нас встретила массивная железная дверь. Необычного вида замочные скважины говорили, что просто так ее не открыть. Хмыкнул и прикрыл глаза. Воля духа скрепила стихией, они проникли в механизм. Щелчок, еще один. Замок поддался, и дверь открылась. Из квартиры донесся цокот когтей по паркету. На пороге возникла черная молния с коричневым подпалом. «Герда, фас!» — выкрикнул слон. Собака замерла, ее уши прижались к голове. Янтарные глаза встретились с моими, и доберман попятился, поджав хвост. Жалобное поскуливание разнеслось по прихожей. «Хорошая попытка», — усмехнулся я, проходя внутрь квартиры. Просторная прихожая с зеркалами во всю стену перетекала в гостиную. Лестница вела на второй этаж. Прошел по комнате. Кожаный диван проминался под рукой. Натуральная кожа, дорогая выделка. Пальцы скользнули по столешнице журнального столика. Красное дерево, ручная работа. Массивное кресло-качалка из черного дуба застыло у окна. Взгляд зацепился за картины. Тяжелые позолоченные рамы блестели в лучах солнца, пробивавшихся сквозь тюль. На одном полотне всадники с гончими загоняли оленя. Краски потускнели от времени, но мазки выдавали руку мастера. Вторая картина дышала штормом. Волны разбивали корабль о прибрежные скалы, пена летела в перекошенные лица морякам. На журнальном столике в террариуме свернулась королевская кобра. Змея подняла голову, когда мы проходили мимо. Деньги у него водились, мелькнула мысль. Уверен, повар не против поделиться. Лестница вывела нас в просторный кабинет. Я замер на пороге. Телевизор на тумбочке приковал внимание. Огромный, с выпуклым экраном. Сейчас на нем шел сериал «Бандитский град». Видимо, повар рассчитывал, что наша встреча пройдет быстро, и не выключил телек. Самонадеянным человеком он был, оказывается. Слон застыл, уставился в экран, и Коля толкнул его в плечо. «Я эту серию еще не видел», — возмутился паренек. Оглядел помещение. Массивный стол красного дерева блестел полировкой. Кожаное кресло за ним манило присесть. Вдоль стен тянулись книжные шкафы. «Сейф где?» — спросил я. «Там, за сисястой бабой», — слон получил затрещину от Коли. «Ну а как это назвать? Она же голая, и буфера классные». Я аккуратно отодвинул картину с обнаженной натурщицей. За ней действительно скрывался сейф. Коля уселся за стол, покрутил мышкой. Экран монитора ожил. Пока я занимался замком, он что-то быстро набирал на клавиатуре. Краем глаза заметил, как слон посматривает на лестницу вниз. «Не советую», — улыбнулся Коля. «А то слетишь с нее». Василий судорожно сглотнул. Замок поддался. Дверца сейфа со скрипом отворилась. Я запустил руку внутрь и достал содержимое. Пачка документов отправилась в коронпальто. Потом разберусь с ними. Несколько банковских карт и наличка. Пересчитал купюры. Всего 5000 рублей. «Не густо», — протянул я, разглядывая добычу. Ожидал большего. Бросил карты на стол. От них никакого толку без пин-кодов. За моей спиной раздался смех Коли. Он развернул монитор, показывая открытую папку на рабочем столе. «Гениальный конспиратор», — покачал головой мой помощник. «Прямо так и назвал папку «деньги», а файл — пин-коды». Николай вырвал лист из блокнота рядом с клавиатурой и переписал последние цифры карты и их коды. «На», — протянул ему карты. «Сними все, что найдешь. Где остальное?» развернулся к слону. Ну, он переступил с ноги на ногу, избегая моего взгляда. Ну, в офисе, выпалил Василий, вжав голову в плечи. Адрес, Коля убрал карты и лист из блокнота. Такси остановилось на обводном канале. Я окинул взглядом промзону. 20 минут езды от дома повара, и вот она, его вотчина. Серые заборы, приземистые ангары, редкие прохожие. Пожухлая трава пробивалась сквозь трещины в асфальте. Слон рванул, едва мы вышли из машины. Его кроссовки проскользнули по мокрому асфальту, но Коля вновь среагировал молниеносно. Пальцы вцепились в воротник куртки, впечатали Василия в кирпичную стену. Охранник у шлагбаума даже не повернул головы, когда мы проходили мимо. Наверное, привык к подобным сценам. Василий, прихрамывая, побрел вперед, кивнул на одноэтажное здание из красного кирпича. Коля первым толкнул дверь, за его спиной протиснулся слон, я зашел последним. В приемной двое крепких парней вскочили из-за стола, автоматы в их руках дернулись, целясь нам в грудь. Слон отпрыгнул к стене, сбив по пути горшок с фикусом. Я метнул воздушное лезвие, воздух перед охранниками вспыхнул голубым светом, и один из парней успел нажать на курок. Пуля впилась в стену над головой, осыпала нас штукатуркой. Мы с Колей среагировали моментально, магия хлынула потоком. Воздушное лезвие и каменный кулак встретились с магическими щитами. Защита охранников не выдержала, их отбросило к стене. Кабинет заполнил грохот падающих тел и звон разбитого стекла. Слон метнулся к выходу, но Коля настиг его в два прыжка. Подбил под ноги, и слон, вскрикнув, растянулся на полу. Я толкнул дверь в кабинет. За массивным столом сидел невысокий лысоватый мужчина. Очки в золотой оправе поблескивали в свете лампы. Накрахмаленный воротничок рубашки, твидовый пиджак с заплатками на локтях. Его рука дрожала, пока он пытался незаметно закрыть папку с документами. «Семен Моисеевич Рябчик», — представился он, нервно поправляя узел шелкового галстука. «Кирилл», — кивнул я. «Чем могу быть полезен, молодой человек?» – спросил он, вернув себе невозмутимое состояние. Руки прекратили теребить галстук, и пальцы сцепились в замок. «Да вот пришел за своим, я с комфортом расположился в кресле для посетителей», – закинул ногу на ногу. Кожа приятно скрипнула. «Вы на повара работали?» «Работаю», – он машинально протер очки краем твидового пиджака. Золотая оправа тускло блеснула. «Нет, все-таки работали», – я растянул губы в улыбке. Дверь с грохотом распахнулась. Коля втащил упирающегося слона, который извивался как угорь. Под глазом у пацана наливался багровый синяк размером с кулак, правая нога волочилась по полу. «Все никак не уймется», — хмыкнул Коля, встряхивая свою добычу как нашкодившего котенка. Теперь через окно пытался уйти. «Василий», — я медленно покачал головой. «Неужели думал, что меня остановят эти ребята? Почему сразу о них не сказал?» Слон скосил взгляд на неподвижные тела в приемной. Его кадык судорожно дернулся, а со лба скатились крупные капли пота. «Я понял, все понял», — закивал пацан часто-часто, морщась от боли. На его лице читался неприкрытый страх. В нос ударил едкий запах гари. Взгляд уловил движение. Из мусорной корзины поднимался легкий дымок. Обрывки бумаг чернели по краям, превращаясь в пепел. Холодная зажигалка блеснула в руках Семена Моисеевича, и он улыбнулся, словно извинялся. «Ну, рассказывайте, Семен Моисеевич», — заклинание затушило огонь, а я подался вперед, впиваясь взглядом в его лицо. «Какие богатства теперь у меня? Господин повар решил все мне подарить». Рябчик метнул быстрый взгляд на слона, потом на возвышавшегося над ним Колю. Его губы дрогнули в скромной улыбке. Трясущиеся руки уперлись в столешницу, но голос остался твердым. «Извольтесь», — он выдвинул ящик стола и достал новую папку. Пальцы слегка подрагивали. «Имеется, как говорится на районе», — его лицо исказило гримаса, словно он укусил лимон, — «лаборатория по производству веществ». «Каких? Зелья?» — я приподнял бровь. «Наркотических», — Семен Моисеевич поправил очки. «Поэтому так и звали босса», — выпалил слон. «Потому что он дурь варил». «Продолжайте», — я кивнул бухгалтеру. «А вы тут, собственно, на какой должности трудитесь?» «Я», — Рябчик дернулся, словно от удара током. «Скажем так, слово «бухгалтер» лучше всего описывает мои способности и профессиональную деятельность. Вам новая работа нужна?» — задал ему следующий вопрос, внимательно наблюдая за реакцией. «И вы продолжайте, не стесняйтесь. Что еще в хозяйстве имеется?» Семен Моисеевич сглотнул, его взгляд метнулся к двери, но он быстро взял себя в руки. «Крышуем мелкий бизнес», — произнес он и поморщился, словно он интеллигент в пятом колене, и каждое жаргонное слово причиняло ему физическую боль. «Держим, простите за выражение, точку в подвале, казино, если угодно». Он помолчал, пальцы выбили дробь из столешницы, и он продолжил. «На складе хранится товар особого, скажем так, назначения. Имелись определенные договоренности с органами правопорядка. А можно поточнее?» Я откинулся в кресле, демонстрируя полное спокойствие. «Оружие», — кашлянул Рябчик в кулак. «ХМ», — я мысленно прикинул, что из этого всего может пригодиться. «Наркота», — сразу мимо. «Люди и без меня найдут, чем себя травить. Я бы лучше наоборот, искоренил эту заразу. А вот оружие звучит интересно». Я подался вперед. «Значит так, от лаборатории веществ мы избавляемся. Коля, займись этим». «Я», — в голосе помощника промелькнуло удивление. «Но, не переживай», — усмехнулся, глядя на его растерянное лицо. «После некоторых манипуляций с твоим телом тебя теперь сложнее поранить. Справишься». Коля кивнул, его хватка на плече слона чуть ослабла. «Так, о чем это я?» — повернулся обратно к бухгалтеру. «Крышевать бизнес не по мне». Слон взглянул на притихшего пацана. «Вот тебе предложение. Хочешь, забирай это направление, или можешь трудиться на меня». «А-а-а», — только и смог выдавить Василий. Его глаза забегали по кабинету, словно в поисках подвоха. «А вот казино и склад оружия звучит многообещающе», — потер подбородок. «С чего бы начать?» «Наверное, все-таки со склада». «Простите», — Семен Моисеевич подался вперед, — «но как к вам, молодой человек, обращаться полностью?» «Кирилл Дмитриевич», — кивнул ему. «Орлов, граф Орлов». Брови бухгалтера взлетели вверх, морщины на лбу стали глубже. «Вон оно что», — протянул он задумчиво. «Это многое объясняет. Насчет склада, он замялся, он сейчас пуст. Все продали и ожидаем поставку. Значит, казино». Рука скользнула в карман, нащупывая колечко из моей коллекции на продажу. Достал артефакт, повертел его в пальцах. Металл тускло блеснул в свете ламп. «Семен Моисеевич, будьте столь любезны, вытяните руку вперед», — попросил я, внимательно глядя ему в глаза. Рябчик медленно поднял дрожащую руку. Я встал, шагнул к столу и надел кольцо на его безымянный палец. Оно тут же сжалось, подстраиваясь под размер. «Это артефакт», — произнес я негромко. «Если вы что-то попытаетесь сделать против меня...» Я сделал многозначительную паузу. «Вы же умный человек, Семен Моисеевич». «Да», — протянул он, с ужасом глядя на кольцо. «Вот и славно», — улыбнулся я. «Поэтому лучше не испытывать судьбу и не проверять, что сделает с вами артефакт». Бухгалтер сглотнул, его кадык дернулся. Рука с кольцом безвольно упала на столешницу. Растерянность бухгалтера продлилась всего мгновение. Семен Моисеевич тут же пришел в себя и выложил на стол стопку папок. «Документы на собственность легли передо мной в порядке значимости. Подвальные помещения, склады, квартиры. Все оформлено чисто, через нотариуса. Последней на стол легла пачка денег, перетянутая резинкой. 30 тысяч, Рябчик поправил очки. Вчерашняя выручка казино.